Новые сложности. Порой могут возникать ситуации, ведущие к крушению сложившейся кошачьей иерархии. Прибавление или удаление кошки, новое жилье, болезнь или гибель в кошачьей колонии, как и половое созревание, являются стрессовыми ситуациями, очень влияющими на кошек. Кроме того, существуют и менее очевидные причины для внезапного волнения. Многие из владельцев кошек не осведомлены об их социальном созревании. Это случается между вторым и четвертым годами и не должно ошибочно соотноситься с половым созреванием, которое происходит примерно на шестом-седьмом месяце. Почти всем хозяевам кошек известен тот факт, что котенок считается взрослым со второго года жизни, однако он по-прежнему остается недостаточно самостоятельным в социальном плане. Подобно подростковым годам в жизни человека, период социального взросления является для кошек начальным в формировании их системы социальных координат. Это может незаметно, а иногда и явно, изменить существующий порядок в ранее мирном и хорошо организованном кошачьем семействе. В такое время кошка ощущает себя более уверенно и выискивает возможность для социального самоопределения. Болезнь кошки – также отражается на иерархии. Больная кошка утрачивает свое положение, и ее обычно подчиняют себе здоровые члены сообщества, независимо от того, какое статусное распределение существовало между ними ранее.